Человек — существо столь же гибкое, сколь и неподатливое переменам. Казавшаяся несокрушимой глыба крепостничества рухнула, но осознать и прочувствовать это было трудно. К тому же обломки рухнувшего сильно придавили и мужиков, и былых их хозяев. Понять свалившуюся на голову волю было трудно еще и потому, что власти будто нарочно усложняли ее разъяснение. Запрещено было обсуждать реформу печатно. Положение, регламентирующее условия освобождения по времени по губерниям, было сброшуровано в одну книгу в 400 страниц, и не то что неграмотный, но и грамотный крестьянин понять там всего не мог. В разных селах читали книгу всем миром, с утра и до вечера, вдумывались в каждое слово и в каждом слове выискивали благо для себя. Ждали мужики простого. Чья земля? Чьи луга и сады? Как делить землю? Скоро ли можно развязаться с помещиком? И так далее. А этого-то и не было в хитрой книге. Посылали в соседнее село за другим чтецом, уверенный, что наш неправильно читает, но и новый грамотей прояснял немного. Часть помещиков не менее простодушна, чем их люди, жарко надеялись, что дело провалится. Это царь на нас гневается, даст Бог смилуется, смилуется и кончится это недоразумение. А в Петербурге считали, что дело окончательно сделано, и радовались. Выбили специальную золотую медаль на одной стороне, которой был профиль Александра II, а на другой одно слово «благодарю». Первую медаль он вручил брату, великому князю Константину, а потом и всем участникам освобождения. Она была послана в Москву митрополиту Филарету. Еще одну медаль положили на могилу генерала Ростовцева, ближайшую же ночь и украли. Тогда по распоряжению царя выбили бронзовую и прикрепили к надгробию. Волнение в столице стихало, и жизнь понемногу входила в обычное русло. В субботу 11 марта в половине седьмого утра фельдъегери развезли по Петербургу из устное приказание государя отложить назначенное на сегодня заседание Совета министров до вторника. Причиной было то, что государь приобщался святых тайн и до 3 часов утра молился. Светло и ясно было у него на душе. Александр надеялся, что немалые уступки в пользу дворянства примирят помещиков с потерей крестьян. Уже обсуждение условий освобождения в дворянских комитетах показало многим, что не так страшна эмансипация и не несет она погибели российскому дворянству. Однако непримиримые крепостники чувствовали, что именно 19 февраля положено конец дворянству, как особому классу. Ведь отныне владеть землею могли не только дворяне, кому казалось это обидным, кому нестерпимым. 20-летний князь Владимир Петрович Мещерский в своей гостиной открыто осуждал освобождение. В русской жизни произошла страшная катастрофа. Если хотите, гораздо более страшная, чем извержение вулкана или землетрясение. Вся Россия оказалась, если можно так выразиться, опрокинутые вверх ногами. Если уподобить все государство огромному железнодорожному поезду, который мчится на всех парах своей провиденциальной цели, то 19 февраля этот колоссальный поезд потерпел крушение. В этот день локомотив, представляющий в поезде самую главную силу, низринулся в пропасть, увлекая за собою все вагоны один за другим. Главный устой жизни русской, крепостное право, на котором все зиждилось и которым все определялось, этот устой вдруг рухнул. Я со страхом ожидаю, что вот-вот рухнет и все, что на нем держалось. Однако первое время было тихо. Манифест, прибитый гвоздями или приклеенный на папертях церквей и полицейских будках, трепался ветром и мокнул под дождем. Многие помещики опасались ехать в деревню, ожидая крестьянских волнений. Потихоньку в головах мужиков происходил грандиозный, подлинно исторический переворот. почти всеми овладело лихорадочное, пьянящее нетерпение, жажда немедленного установления их, только их, мужицкой правды. Приехавший из Москвы в Тамбовскую губернию, в родное имение, молодой помещик Дмитрий Никифоров был успокоен увиденным, хотя отметил пришибленность совершившимся событием мужиков. Весь пост прошел благополучно.